Пойдешь ко мне на работу? Пойду, ответил Чебурашка. А что мне надо делать? Надо будет стоять на витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно?